Денис Хромый. Эссе «Индивидуализм и социализм». Эпиграф. «Нет свободного общества, пока не свободен индивид». Петр Алексеевич Кропоткин. В неблагородные времена, в которых сегодня существует значительное количество людей, множество благородного откровенно дискредитировано, недопонято и очернено. Такие учения, как социализм и индивидуализм, подверглись гнуснейшей клевете. Эта клевета часто распространяется, как бы это ни было иронично, в буржуазно-либеральном и правом дискурсах. Именно этот дискурс оболгал такие философско-политические мировоззрения, как индивидуализм и социализм, назвав первое абсолютным и бесчеловечным эгоцентризмом, а второе – тотально всепоглощающим и порабощающим диким коллективизмом, что, безусловно, неимоверно далеко от правды. Однако, как верно отмечал Хосе Ортега и Гассет, одна из задач инакомыслящего человека – это разбивать ложные общепринятые мнения – доксы. Именно в этом заключается задача данного эссе. Кратко изложить базовые точки совпадения таких идей, как индивидуализм и социализм, продемонстрировав их внутреннее единство и неразрывную взаимодополняемость. Прояснение идейно-духовной связи между социализмом и индивидуализмом опрокинет не только сумасбродные выдумки о социализме, но и нелепые искажения индивидуализма буржуазными псевдоиндивидуалистами а-ля Айн Рэнд. Связь между индивидуализмом и социализмом яснее и теснее на самом деле, чем это кажется многим людям, чьи головы забиты отупляющей пропагандой и невежеством. Итак, начнем. Что такое социализм в его истинном понимании? Социализм происходит от латинского слова «socialis» – «общественный», то есть социализм – это про общество. Но когда общество становится обществом, современная буржуазная этатистская наука, обслуживая господствующий порядок неравенства, привилегий и эксплуатации, извратила понимание общества, отождествив общество и государство, где первый – обязательный и подчиненный атрибут первого. Хотя нас часто пытаются убедить в обратном. В современном понимании общества – это совокупность людей, последующих свою деятельность с помощью социальных институтов. Однако социальные институты – эти не общественные, а государственные. То есть государство сегодня – тот иерархический аппарат господства одного класса над другим, который обладает монополией на насилие и управление социальной жизнью. И вся та автономия, которой обладают общественные организации, лишь иллюзия, поскольку ее рамки тоже определяются государством. Однако у нас, либертарных социалистов, более почтительное и революционное понимание общества. Общество – это не игрушка в руках правящего класса, не отчужденный материал, из которого государство лепит все, что хочет, не слуга государства, не то, что поглощено государством. Общество является действительно обществом, когда оно не порабощено некой превосходящей его силой, когда некая гетерономия не давлеет над ним и не определяет его жизнь, то есть не лишает сверху места него, как ему, этому обществу, организовывать свою деятельность, свою жизнь. Настоящее общество автономно и самостоятельно определяет модус, способы, характер и принципы, на основе которых оно осуществляет свое бытие в разнородных сферах своей общественной жизни. Следовательно, общество – это собрание людей, которые основывают свою общественную, экономическую, культурную, политическую, духовную жизнь на принципе автономии, являясь тем самым автономным обществом. Автономия общества воплощается в таких конкретных формах, как широкая практика самоуправления людей, которая обеспечивает минимизацию отчуждения этих людей от определения своей судьбы в аспекте широкого социального взаимодействия между различными сообществами. Эту автономию обеспечивает последовательное и принципиальное воплощение таких идей, как народные собрания, прямая демократия, выстраивание общественного взаимодействия по федеративному принципу снизу вверх, практика мгновенного отзыва делегатов, представляющих мнение общества в советах, прямое действие, добровольность ассоциаций, солидарность, взаимопомощь членов различных сообществ друг другу, стремление к взаимопониманию, уважение выбора и свободы других и право каждого на самооборону от покушений на его свободу и достоинство. Самоуправление – это такое состояние общества, при котором степень его автономности, то есть неотчужденности в плане принятия решений относительно обустраивания жизни в своей среде, является наиболее максимальной при любых формах организации. Эта автономия уничтожается, когда общественное бытие начинают определять не сами люди через низовую самоорганизацию, а вышестоящий насильственный аппарат, иерархически навязывая свою волю сверху и репрессируя каждого, кто не станет повиноваться его диктатуре, которая может быть как брутальной, так и увещевательной. Автономия общества умирает под длительным гнетом иерархической организации, поскольку автономия – это про способность людей самостоятельно определять свою судьбу. Но это умение атрофируется и отмирает, когда в большинстве случаев решения принимаются вместо людей, а они служат лишь пассивными марионетками, исполняющими чужую волю. Отчуждение, существующее из-за государства, этого иерархического проклятия для личности, писал Генрик Ибсен, убивает инициативность общества, делает его пассивным, безвольным и сервильным слугой, обслуживающим своим трудом правящий класс бюрократии, где этот труд обеспечивает правящему классу бюрократии не только выживание, но и господство над теми, кто его кормит. Верно писал Макс Штирнер: «Государство покоится на рабстве труда. Когда труд сделается свободным, государство будет сокрушено. Стоит труду общества стать свободным, то есть неотчужденным и распределяемым собственным нуждам и соображениям трудящихся, то класс эксплуататоров падет, а господство вместе с ним». И сюда входит не только труд в производстве, но и творческий труд по культурному развитию общества, школы, театры, детские сады, университеты, больницы и так далее. Везде, где люди созидают добровольно и без внешнего гнета, труд становится свободным, а потому сковывающая глупость бюрократических господ уничтожается. Таким образом, государство и общество – это две борющиеся за свое существование противоположности. Чем сильнее государство, тем слабее общество. Чем слабее общество, тем слабее государство. Таковы две основные стихии. Полное торжество общественной стихии порождает самоуправляемое общество, то есть то, что Пьер Жозеф Прудон назвал анархией, а Корнелиус Кастариадис – автономным обществом. Тотальный триумф государственной стихии порождает фашизм, воплощающийся в самой жестокой и отчужденной форме политики – государственном патернализме, ну или всякой прочей диктатуре. Следовательно, социализм – это про управление обществом самим собой. Таково изначальное и истинное значение социализма, появившееся еще до марксистов или анархистов. Как писал грузинский анархист Варлаам Черкезов, мы видели, что по мнению Оуна и Фурье, государство в будущем обществе должно уступить свободной федерации автономных коммун. Сен-Симон и его школа тоже мечтали о солидарном обществе на земном шаре, возделываемом федерированными ассоциациями. По исчезновению государства, общество само должно будет обустраивать материальную, умственную и нравственную жизнь. Отсюда название «социалистическое», данное будущей организации. Под этим словом подразумевался общественный порядок, устроенный самим обществом и для общества. Кто говорит «социализм», отрицает действительности государства и власти. Такое понимание социализма, особенно развитое дальше анархистами, которые отбросили надежды первых социалистов на введение социализма сверху государством, резко отделяет социализм от другой идеологии – этатизма, который провозглашает примат государственной стихии над общественной, где государство поглощает общество, ликвидируя его как общество и превращая личностей, составляющих общество, в отчужденных, раболепных, атомизированных и пассивных индивидов, безропотно повинующихся государственному управлению. Подобное мы наблюдаем при фашистских режимах, как, например, в Италии при Муссолини. Упрек социализма в коллективизме является откровенно несправедливым. Коллективизм зачастую – это персоналистская диктатура, что проницательно отмечал анархист, писавший под псевдонимом Морфеус. Он писал: «То, как организована группа, оказывает большое влияние на людей, поскольку любая иерархическая организация всегда склонна к нивелированию их индивидуальности. В иерархических организациях личности подчинены и должны подчиняться тем, кто находится на вершине иерархии. Такие отношения разрушают индивидуальность людей, состоящих в подобной организации. Вместо того, чтобы самостоятельно думать и действовать, они со временем превращаются в автоматы, покорно повинующиеся своим руководителям. Такая практика приводит к коллективистским результатам, когда индивидуальность нивелируется. По сути, капитализм – это очень коллективистская система, которая превращает большинство населения в рабочих автоматов, которые повинуются своим богатым хозяевам. Индивидуальность в таких условиях редуцируется к выбору между Пепси и Кока-Колой. Можно также отметить, что в рамках данного эссе термин «коллективизм» отсылает к идее, что интересы личности должны быть подчинены интересам группы. Этот термин может иметь и другие значения в зависимости от контекста. Наиболее очевидная проблема этой идеи заключается в том, что группы состоят из отдельных личностей, а потому ставить этих личностей выше самих себя по иерархии является абсурдным и самопротиворечивым. Вы не можете подчинить их себе. Это равнозначно тому, чтобы не подчинить их вовсе. В действительности, эта идея подразумевает на практике ситуацию, когда большинство людей в какой-то группе подчиняется другим в рамках той же группы. В таком случае создается иерархия. где одни люди контролируют других. Интересы группы, часто называемые общим благом, общегосударственными интересами или другими эвфемизмами, на самом деле являются интересами тех, кто находится на вершине иерархии. Коллективистская идеология стремится легитимизировать иерархию и укрепить власть тех, кто находится на ее вершине посредством требований того, чтобы те, кто находится на нижних ступенях иерархической лестницы, подчинили себя общему благу, за которым скрывается благо тех, кто наверху иерархии. Интересы элит ложно приравниваются к интересам каждого человека в группе. Общее оправдание этой идеи заключается в утверждении о том, что личности и группы нуждаются в координации, что, безусловно, является правдой. Однако это еще не значит, что им необходима для этого иерархия или любой другой вид централизации. Личности и группы вполне способны на то, чтобы координировать свои действия без иерархии, опираясь на добровольную кооперацию. Коллективизм на самом деле приводит к странной форме индивидуализма, культу личности и поклонению лидеру. И это неудивительно, поскольку все люди в группе вынуждены подавлять свою собственную индивидуальность, чтобы делать то, что лучше для всей группы, что в свою очередь означает лучше для всех тех, кто находится наверху. Лишь вышестоящие по иерархии, следовательно, являются теми, кто обладают индивидуальностью, позволяющей им принимать решения. Такая ситуация отчасти способствует появлению поклонения конкретным лидерам. Коллективизм, таким образом, на самом деле является диктатурой отдельных лиц над другими личностями, которые пытаются оправдать свою диктатуру общим благом, осуществляя угнетение ради собственных узких целей и идя по головам других. Существование угнетения человека человеком или группой людей, позволяющего утверждать господство человека над человеком, является социальной предпосылкой зарождения иерархических отношений, которые, в свою очередь, ведут к воссозданию государства и, следовательно, порабощению общественного начала. Это, как мы выше отметили, противоречит истинному понятию социализма. Кроме этого, это противоречит фундаментальному стремлению социализма. Ведь, как писал украинский социалист Иван Франко, социализм стремится к ликвидации всякого господства над людьми, всякой власти человека над человеком. Следовательно, коллективизм, или как его точнее назвал анархо-индивидуалист Манюэль де Вальд, буржуазный или авторитарный индивидуализм, порождающий угнетение человека человеком, противоречит фундаментальной предпосылке социализма. Упразднение господства человека над человеком и достижение равных социальных условий для развития своеобразия каждого человека через созидательный труд. Такова главная цель социализма. И таким образом упрек социализма в коллективизме – глупость, которую распространяют либералы. Но поскольку сегодня либерализм и глупость – синонимы, то чего стоит удивляться. Что касается индивидуализма, то здесь мы можем увидеть существование совпадения между индивидуализмом и социализмом в аксиологическом планах. Больше того, индивидуализм – это предпосылка самого социализма. Социализм зиждется и возможен благодаря индивидуализму. Личность все же первичнее общества. Общество – это собрание личностей. Безусловно, вышеупомянутый Морфеус возразит нам. Однако это неправда, поскольку существуют не только личности сами по себе, но и разного рода отношения и взаимодействия между ними. Слова Морфеуса верны, однако даже характер взаимодействия определяется особым психологическим складом, темпераментом, умениями или мировоззрением самой личности или личностей. Подлинное самоуправляемое общество возможно лишь благодаря тому, что, по крайней мере, большинство этого общества будут составлять личности, способные к самоуправлению. Человек становится способным к самоуправлению тогда, когда он, в соответствии с философией индивидуализма, проходит этап индивидуализации, то есть становится, как бы выразился Штирнером, эгоистом или собственником. Эгоист – это человек, приверженный самому себе, то есть самопринадлежный человек. Но что такое самопринадлежность? Самопринадлежность – это фундаментальный концепт индивидуалистической философии, о чем писал анархоиндивидуалист Ан Ринер. Под индивидуализмом я подразумеваю моральные учения, которые не опираются ни на догмы, ни на традиции, ни на внешние детерминирующие факторы, а апеллируют исключительно к индивидуальному сознанию и совести. Самопринадлежность означает способность личности самостоятельно созидать свои ценности, автономный аксиогенезис, и определять все то, что формирует личность и составляет ее микрокосом, ее волю, мировоззрение, поступки, суждения, выбор, чувства и решения, вне зависимости от давления, навязывания или принуждения со стороны различных внешних сил. Это могут быть друзья, коллектив, семья, государство, капиталист и так далее. Но в соответствии со своими внутренними моральными убеждениями, знаниями, чувствами, жизненным опытом, сентиментами и совестью. Ведь, как писал немецкий философ Рудольф Штайнер, тоже относящий себя определенное время, в ранний период своего творчества, к традиции анархо-индивидуализма, лишь человек, действующий без принуждения, вправе считать свои поступки действительно своими. Они, такие люди, свободны, когда следуют только самим себе. Они не свободны, когда подчиняются. Если угодно, самопринадлежность – это власть над самим собой, господство над самим собой, самообладание, о чем писал сам Макс Штирнер. Но наперекор государству я все яснее и яснее чувствую, что во мне есть еще великая сила – власть над самим собой, selbst, то есть над всем, что… над всем тем, что свойственно только мне и что существует только как присущее мне. Так вот. Когда личная самопринадлежность людей начинает воплощаться в более масштабных формах общественных отношений, во взаимоотношениях между людьми на производстве, школах, в больницах, университетах, в разных аспектах культуры и жизни, тогда самопринадлежность приобретает общественный характер и становится тем, что анархисты называют самоуправлением. Самопринадлежность, следовательно, является условием и фундаментом самоуправления. Только совокупность самопринадлежных людей, которые духовно не отчуждены сами от себя, а также способны самостоятельно выносить свои суждения, невзирая на давление внешних надличностных сил, гетерономии, определять свою волю и поступки в соответствии со своими ценностями и совестью и нести ответственность за вовлечение своей субъектности в непосредственное преобразование и взаимодействие на различные аспекты бытия, могут построить настоящее самоуправляемое автономное общество, где будет значительно минимизировано отчуждение и упразднено господство человека над человеком. Анархоиндивидуализм, или же просто индивидуализм, ведь как писал Мануэль де Вальд, но если упрощать и говорить в целом, то есть только индивидуализм, который в сущности является либертарным, иерархическим. Как и социализм, выступает за упразднение господства человека над человеком и за создание таких социальных условий, при которых личность сможет развивать свою уникальность. Осуждение угнетения и капиталистической эксплуатации у анархоиндивидуалистов мы находим, например, в манифесте парижских индивидуалистов «Чего хотят индивидуалисты». Цитирую. Одним из наиболее распространенных представлений об индивидуалистах является убеждение о том, что они есть воплощение крайнего эгоизма и порочности, что они не думают ни о чем другом, кроме как о личной выгоде и удовольствии, и что они готовы уничтожить все на свете ради достижения собственного благополучия. Такое убеждение не только далеко от истины, но и откровенно глупо. Если бы индивидуалисты действительно стремились к угнетению и эксплуатации своих товарищей, то они бы не стали призывать их восставать. Если индивидуалисты и вправду хотели этого, то разве пустые и высокопарные слова не лучше подошли бы для того, чтобы обеспечить себе их покорность? Когда мы говорим о личности, будь сама собой, думай о себе, живи ради себя, не позволяй себе обманывать, грабить или убивать других, или же ради других, то мы, не намереваясь ни в коем случае ввести в заблуждение тех, кто слушает нас, хотим наоборот показать им те средства, с помощью которых они никогда и никому не позволят себя обмануть. Мы не желаем плясать под дудку тиранов, но и не хотим быть тиранами сами. Индивидуалист не хочет жить как скот в буржуазных странах. Франция и Германия – ничто для него. Он не желает тратить свои силы, обогащая буржуев. Буржуазия отвратна нам, этот наглый паразит и крупный собственник. Все диктатуры чужды нам. Конец цитаты. В стремлении дать экономическую основу для развития личности, анархоиндивидуалисты, хотя и не все, поддержат Кропоткина, который писал, что коммунизму лучше всякой другой формы общежития может обеспечить экономическую свободу, ясно из того, что он лучше, чем всякая другая форма производства, может обеспечить каждому члену общества благосостояние и даже удовлетворение потребностей и роскоши, требуя взамен не более 4 или 5 часов работы в день, вместо того, чтобы требовать от него 10 или 9 или хотя бы даже 8 часов в день. Дать каждому досуг в течение 10 или 11 часов из тех 16 часов в сутки, которые представляют нашу сознательную жизнь, около 8 часов надо положить на сон, уже значит расширить свободу личности настолько, что такого расширения человечество добивается как идеала вот уже несколько тысяч лет. Раньше это было невозможно, так что всякое стремление к комфорту, богатству и прогрессу должно было быть исключено из коммунистического общества. Но в настоящее время при наших могучих способах машинного производства это вполне возможно. В коммунистическом обществе человек легко сможет иметь каждый день полных 10 часов досуга и вместе с тем пользоваться благосостоянием. А такой досуг уже представляет освобождение от одной из самых тяжелых форм рабства, существующих теперь в буржуазном строе. Досуг сам по себе составляет громадное расширение личной свободы. Конец цитаты. Такую же поддержку мы находим у либертарного индивидуалиста Оскара Уайлда, который писал: «Социализм, коммунизм, называйте как угодно, благодаря превращению частной собственности в общественное достояние и выдвижению кооперации взамен конкуренции, возвращает общество к нормальному виду, преобразуя во вполне здоровый организм и гарантируя материальное благополучие каждого». По сути говоря, он создает нормальную основу и нормальную среду для жизни. Однако для наиболее полного развития жизни на пути к наивысшему совершенству необходимо нечто большее, и это индивидуализм. Конец цитаты. Следовательно, в своих фундаментальных предпосылках к стремлению к упразднению господства человека над человеком и созданию экономической основы для творческого развития личности, индивидуализм и социализм совпадают и гармонично сочетаются. Однако индивидуализм является предпосылкой социализма, а не наоборот, поскольку именно личность является той отправной точкой, которая, совершая внутри себя духовную революцию, становится на путь осуществления и существования совсем по иным, отличным от господствующей морали буржуазно-авторитарного мира ценностям и убеждениям, с помощью которых она начинает опосредовать свои отношения с другими людьми, созидая тем самым взаимодействие иного порядка. Это новое взаимодействие, базируясь на новых принципах, становится основой нового общества. Именно личность, преодолевшая в себя тлетворное влияние старого буржуазно-авторитарного мира и проведя переоценку ценностей и создав для себя новую парадигму ценностей, является главным условием создания нового, в этом случае акратического, социалистического общества. Как писал анархоиндивидуалист Жерар де Лакас Дютье, революционер не стремится агрессивно навязывать свои убеждения. Лишь к самому себе он применяет такое чрезмерное упорство с целью достигнуть собственного внутреннего преобразования и стать лучше. Именно в глубине его души наступает великий день – революция. Именно его душа – это бастион предрассудков, навязанных ему социальной средой, которую он стремится уничтожить. Именно его собственная воля является тем, к чему он обращается за помощью в своем стремлении стать новым человеком. Это внутренняя революция, представляющая собой самое прекрасное усилие, которое прилагает человек в своем стремлении к истине и справедливости, является по преимуществу полноценной и революцией. Без нее не мыслим какой-либо прогресс. Она является предвестием великих социальных преобразований, тиглем, в котором будет выплавлен человек завтрашнего дня. Конец цитаты. Совершив внутреннюю духовную революцию и перейдя на новую аксиологическую парадигму, новый человек, самопринадлежная личность и другие такие же, стремящиеся быть самопринадлежными, должны составить основу социалистического общества. Такие люди, будучи приверженными самим себе и располагая личным достоинством, руководствуются только своими принципами, здравомыслием и благородным идеалом, и не позволяют никому подчинить самого себя, и при этом сами, будучи полными высшей добродетели, не стремятся порабощать, а лишь помогать и учить других быть свободными и помогать другим в освобождении и становлении собой. Благодаря таким личностям, их достоинству и непрерывному упорству самопринадлежности через духовно-социальную практику уничтожится или будет существенно минимизировано отчуждение и господство человека над человеком, поскольку большинство отказывается подчиняться или быть подчиненными, вместо этого предпочитая добровольный союз равных между собой разных личностей и взаимность с солидарностью как основу кооперации по общим интересам. Как писал Штирнер, если прекратится покорность, то неминуемо уничтожится и господство. Такие личности, будучи приверженными своим идеалам и ценностям, стремятся следовательно следовать своим нравственным императивам и совести в любой ситуации, созидая постоянно такое социальное взаимодействие в разных сферах общественной жизни, в котором будут перманентно воплощаться и применяться эти ценности и идеалы, тем самым поддерживая жизнь нового общества на соответствующем этическом уровне и сохраняя верность революционным идеям. Эгоизм таких людей, то есть приверженность себе, своей совести, своим принципам в любой или почти в любой момент жизни, таким образом является условием функционирования акратического общества. В этом заключается великая сила индивидуализма, где эгоизм – одна из его главных концепций. Таким образом, мы видим, что самопринадлежность, то есть индивидуализм, будучи воплощенной духовной и социальной практикой людей, является предпосылкой достижения главной цели социализма – уничтожения господства человека над человеком, о чем выше писал Иван Франко. Следовательно, индивидуализм – основная и отправная точка социализма. Социализм – логическое и необходимое продолжение индивидуализма. Одно без другого неполноценно. Духовная революция личности, однажды свершившись, должна продолжить свое применение в более широких контекстах социальной жизни, поскольку личность не живет в вакууме, а потому, если она хочет расширить однажды загоревшуюся в ней личную свободу, она должна использовать огонь не только для того, чтобы освещать свою личную жизнь, но и общественную. Чем больше свободы личность имеет в общественном плане, тем больше она имеет ее в личном. Однако именно личный уровень свободы является начальным пунктом расширения степени общественной свободы. Если личность не будет применять свою свободу в более широком общественном контексте, расширяя степень свободы там, то это общественное рано или поздно может задавить любую свободу личности, даже в ее самых незначительных и интимных проявлениях. Потому борьба за социализм – это необходимая борьба личности за расширение своей личной свободы. Это прекрасно понимал тот же Михаил Бакунин. Он писал: «В самом деле, я свободен лишь тогда, когда все человеческие существа, окружающие меня, мужчины и женщины, равно свободны. Свобода других не только не является ограничением или отрицанием моей свободы, но, напротив, есть необходимое условие утверждения ее. Я становлюсь истинно свободным лишь благодаря свободе других. Так что, чем большее количество свободных людей, окружающих меня, чем глубже и шире их свобода, тем распространеннее, глубже и шире становится моя свобода. Напротив, рабство людей ставит препятствие моей свободе. Или, что сводится к тому же, именно их животность и является отрицанием моей человечности. Ибо, повторяю еще раз, я могу назвать себя истинно свободным лишь тогда, когда моя свобода или что-то тоже, мое человеческое достоинство, мое человеческое право, заключающееся в том, чтобы не повиноваться никакому другому человеку и руководствоваться в моих действиях лишь моими собственными убеждениями, лишь когда эта моя свобода, отраженная равно свободным сознанием всех людей, возвращается ко мне, подтвержденная согласием всех. Моя личная свобода, подтвержденная таким образом свободой всех, становится беспредельной. Также конец цитаты. Также о том, что индивидуализм без экспансии своих ценностей и сосредоточения исключительно на духовно-созерцательной деятельности загнется и станет безвольным, немощным и бессильным, проницательно писал анархоиндивидуалист Пьер Шардо в своем эссе «Экспансивный индивидуализм», где он прекрасно объяснял необходимость экспансии индивидуализма, расширение влияния воли индивидуалистов на внешний и окружающий мир, в то время как замыкание лишь на духовно-созерцательных практиках приведет к угасанию личности и ее ослаблению. Следовательно, социализм и индивидуализм взаимно дополняют друг друга, гармонично сосуществуют друг с другом и необходимы друг другу. Однако, тем не менее, индивидуализм сохраняет более весомую роль как начальной искры самостоятельного освобождения, огня, который затем должен переброситься и освободить уже большие масштабы социального бытия. Обе эти концепции, индивидуализм и социализм, были синтезированы и нашли свое ярчайшее гармоническое выражение в философско-политическом учении под названием анархизм. Конец эссе.